Глава 77. Арди крепко держал руль. Милар же, кутаясь в свое пальто, недовольно сопел в постепенно запотевающее окно. — Ты знаешь, господин Мак, — ворчал капитан, — я понимаю, что у тебя кровь молодая, что ты со своей невестой можешь приятно провести время в любое время дня и ночи, но это уже перебор. Мы с Эльвирой только договорились о свидании. — Извини. Честно, искренне попросил прощения Ардан. Милар только отмахнулся. Он приехал полчаса назад, недовольный и разгоряченный. Под рабочим черным кожаным пальто с подкладкой из недорогого меха действительно торчал выходной костюм. Тщательно выглаженный, с накрахмаленным воротником и сорочкой, по которой можно было проверять, насколько белый цвет у самой лучшей скатерти. Капитан Пнев в тот момент, когда нагрелся его сигнальный медальон, явно собирался провести приятный вечер со своей женой. А теперь вместо этого они с Ардом ехали вдоль замерзающих каналов по набережным и мостам, пытаясь объехать очередную пробку, образовавшуюся на въезде в новый город. — А я ведь просил тебя больше не заключать никаких сделок, Арт, — не унимался Милар. — Сперва пижон, теперь Таисия шприц. Может, я еще о чем-то должен знать? Арди сдержанно улыбнулся, а Милар лишь сплеснул руками и громогласно чихнул. — Сверни на малом мосту! Капитан указал на небольшой мостик, высокой аркой, нависавшей над сужением канала. Там сейчас вроде поменьше должно быть. Арди, чувствуя, как потеет спина, аккуратно переключил передачу, и Деркс, заворчавший в тон своему владельцу, все же не заглох. Ардан облегченно выдохнул, и они медленно, аккуратно, мигая фарой поворота, пересекли кривоводный канал. Уже меньше, чем через 10 минут, они ехали вдоль тянущихся к небу высоток. «Пересечение проспекта Нового Времени», — присвистнул Милар, читая визитку. — Видимо, недурно зарабатывает акулы пера, раз она живет в таком месте. — Таисия Шприц — самый известный журналист во всей стране, — напомнил Ардан. — Да знаю, Ярд, знаю, — прокряхтел Милар. — Насколько бы она ни была известной, надеюсь, эта поездка и твое поганое умение рулить стоили моего свидания с женой. И, словно в подтверждение слов Милара, Ардан резко дернул рулем в сторону, уходя от столкновения с опасно прижавшимся к ним дорогим автомобилем. Сидевший за рулем Франк козырнул толстенной сигарой и, смеясь вместе со своей спутницей, исчез в прорехах потока. «Я думал, что в метрополии умеют отличать на вид автомобили второй канцелярии». «В старом городе», — поправил Милар. «А тут? Посмотри, господин Мак, вокруг себя. Здесь же автомобилей уже скоро будет больше, людей и первородных». Милар был прав. Они ехали в густом потоке самого разнообразного колесного транспорта, включая мехобусы и трамваи. Ардану приходилось крутить головой на все 360 градусов, постоянно проверяя зеркала, чтобы не стать очередным пунктом в растущей статистике автоаварий. Настолько быстро растущий, что, кажется, парламент услышал слова Милара и всерьез задумался о том, чтобы придумать систему разрешения доступа к управлению механическим транспортом. — А что касается Арсения, распорядителя молотков, то подождем. Милар достал свою неизменную мятую пачку сигарет и теперь барабанил по картону пальцами. — Может, Аркар что-то и выяснит, но я надеюсь, что нет. Все только немного успокаиваться начало. Война бан сейчас совсем не кстати. Разумеется, Арди рассказал напарнику про опасения Аркара. Оставлять такую информацию за скобками было непозволительной глупостью. Да и тем более полуорк никоим образом не намекал и не давал понять, что сказанное им относится к области секретов. Даже изначально не особо оживленный разговор сам собой затух. Сразу стоило только Арди вырулить на проспект Нового Времени. Самую оживленную и загруженную улицу во всем мире. Находясь в одной из 12 полос для движения, расчерчивших на две половины стены из плотно стоявших друг к другу 30- и 40-этажных небоскребов, Ардан чувствовал себя не просто неловко, а сравнимо с тем, как на него влияли тесные коробки лифтов. Только там жизнь висела на тросе противовесов, а здесь все на том же тросе, только тормозном. Юноша бы с куда большей радостью оказался среди прочих прохожих на широченных, утопавших в лей-свете тротуарах. Стараясь ни в кого не врезаться и не заглохнуть, постоянно выжимая сцепление и переключая передачи, они кое-как, порой с рывками и толчками, пересекли половину проспекта и свернули на 116-ю улицу, где здания оказались ниже и шире, а первые этажи гремели многочисленными кафе, ресторанчиками, барами и дорогими лавками. Госпожа Шприц жила за пересечением в совсем недавно достроенном, буквально 2 года назад, небоскребе на 38 этажей. Широкая прямоугольная башня с совсем незаметными украшениями у карниза и на крыше, которую снизу не увидишь, только со стороны. Чем чаще Ардан оказывался в новом городе, тем лучше он понимал слова Атуры, сказанные 1,5 года назад. Он замечал за собой, что тоже находил густонаселенные районы, где здания спорили между собой, кто из них выше заберется к облакам, несколько бездушными, шумными и назойливыми. Да и с парковкой здесь всегда какие-то проблемы. Им удалось приткнуться лишь за 2 квартала от нужного адреса. «Адская машина», — резюмировал Милар после того, как автоматический парковочный контролер лишь с 5-го раза принял последнюю монетку на 10 ксо и с ржавым чиханием выплюнул потертый талончик. Ступая по новенькому асфальту, а не брусчатке, Ардан неизменно ловил на себе любопытствующие взгляды. Разумеется, они были вызваны вовсе не его ростом, отсутствием шляпы или малоприметными чертами первородного. Нет, их представителей в новом городе изначально спланированном так, чтобы здесь с комфортом могли жить представители почти всех рас, хватало с лихвой. Но из-за того, что на новый город и его бесконечные вереницы небоскребов и высоток приходилось до 80% всех жителей столицы, здесь не так уж и часто встретишь магов. Вот прохожие глазели на посох, гримуары, регалии, внезапно вспоминая, что сказки из детства и статейные заголовки из газет живут ближе, чем они думали этим утром. Достаточно лишь пересечь кривоводный канал, что благодаря подземным трамвайным линиям теперь не такая уж проблема. — О чем задумался напарник? — спросил Милар, пока они шли вместе с толпой в сторону проспекта. — О том, что никогда не думал, что понравится жить в метрополии. Честно ответил Ардан и тут же добавил. Во всяком случае, в определенной ее части. «Ха!» — хмыкнул Милар. «У столицы есть такая особенность. Она умеет проедать себе путь даже сквозь самые неприступные преграды. Иначе бы, наверное, она не стала крупнейшим городом в мире». «Наверное». Разговор вновь увял, потому как поддерживать беседу в многоликой шумящей толпе, где приходилось постараться, чтобы никого не задеть, и никто не задел тебя самого, оказалось не так уж и просто. Так что до дома 47 на пересечении 116-й и проспекта Нового Времени они с Миларом добрались в молчании. У входа под широким тканевым навесом маркизы с золотыми буквами «Дом герцогов» их встретили не просто швейцары, а настоящие господа. В столь чистых костюмах, с настолько блестящими козырьками фуражек и мысками туфель, что неуютно почувствовал себя не только Ардан, но и Милар. И это учитывая, что капитан и сам был при параде. «Добрый вечер!» — какой-то отрепетированный, вышколенный интонацией, сохраняя идеальную осанку, поприветствовал их швейцар и указал ладонью на вращающуюся дверь. Та медленно кружилась вокруг своей оси, пропуская внутрь отсеков из 4 створок, как входящих внутрь, так и выходящих на улицу. — Ага, — не очень вежливо фыркнул Милар, и они вошли в фойе. Арди, бывавший и во дворце царей прошлого, и в концертном зале Больеро, оказался на мгновение обескуражен местным убранством. Все, что можно было убрать под мрамор, было укрыто белоснежным камнем. Все, что требовало покрытия из дерева, лоснилась от лучших пород и самых дорогих лаков. А уж ковров, картин на стенах, многочисленных диванчиков, столиков, витрин с какими-то безделушками здесь было не сосчитать. Не говоря уж про громадную люстру, обрамленную крылатой лестницей, ведущей к собственным переговорным комнатам, сигарному клубу и двум ресторанам. «Вечные ангелы!» — в изумлении выдохнул Милар, снимая шляпу. «Интересно, сколько здесь стоит аренда?» «Даже знать не хочу», — борясь с удушливой засушливостью в горле, ответил Ардан. «Но догадываюсь». Капитан Пнев, провожая взглядом статную пару господина и госпожи, чьи гардеробы, не включая украшений, представляли собой ценность в сотнях эксов, издал какой-то крякающий согласный звук. Такое впечатление, учитывая все увиденное здесь и снаружи, что проспект Нового Времени всеми силами пытался побороться с островом Святого Василия за звание самого дорогого участка столичного ландшафта. Проморгавшись, напарники миновали толпу и подошли к стойке информации. Та бы, наверное, уместнее выглядела в фойе центрального вокзала или, может, отделение императорского банка, а никак не в жилом доме. «А я думал, в замковой башне живут богато», — на выдохе произнес Милар и хлопнул ладонью по звонку. Вместе с мелодичной трелью к ним подплыл один из пяти работников, которого тут же с первого взгляда не взлюбил Милар, потому что рабочая униформа сотрудника дома герцогов, напоминая внешний костюм, выглядела лучше ухоженной и дороже парадной тройки Милара. «Добрый вечер. Чем могу помочь, господа?» С той же чванливой, вышколенной манерой, что и швейцар, спросил мужчина лет 30. С кожей чище, чем у некоторых девушек, и зубами белоснежнее окружавшего их мрамора. Милар и Ардан синхронно, не сговариваясь, выложили на прилавок свое удостоверение. Работник пробежался по ним холодным взглядом и даже брови не повел. — Капитан, капрал, стоит ли мне позвать управляющего? — только и спросил он. — Нет, любезный. Милар поправил полу плаща так, чтобы было видно рукояти револьвера и ножны шпаги, с которой после района ночников капитан и вовсе не расставался, благо спрятать ее под плащом не составляло труда. «Мы бы хотели попасть в квартиру госпожи Таисии Шприц, номер 112». «Боюсь, это невозможно», — не меняясь ни в выражении лица, ни в интонации, мгновенно отказал работник. Арди, уже достаточно хорошо зная Милара, чтобы понять, что разговор не приведет ни к чему хорошему, тут же опередил открывшего рот капитана. «Возможно, госпожа Шприц что-то оставляла для меня?» — спросил Ардан. «Для Арда и Габара. Можете, пожалуйста, проверить?» Арди смерили холодным взглядом и, сдержанно кивнув, отошли в сторону деревянных архивов, шкафов и почтовых ящиков. Видимо, корреспонденцию здесь забирали не самостоятельно, а при помощи... Как же они назывались? Точно, консьержей. Милар нетерпеливо похлопывал ладонью по стойке, а Ардан, озираясь по сторонам, невольно вспоминал слова Рейша Армана. Осталось всего полтора месяца до того, как истечет указанный генерал-губернатором Шамтора срок. А значит, Ардану необходимо отыскать подходящее для них стес жилье. Разумеется, на нечто подобное ему денег не хватит. Да и даже с учетом подземных линий добираться из нового города в центральные районы все еще не так уж и быстро. Да и вообще, в данный момент они жили у Аркара практически бесплатно. «Действительно, для вас есть послание, господин капрал и Габар». Не без удивления консьерж вернулся к ним с небольшой коробочкой запиской. «Вот, держите». Арди с Миларом переглянулись. Юноша забрал записку и, развернув, прочитал короткое послание. «Пожалуйста, не испачкайте мой каргамский ковер. Он совсем новый». В самой же коробочке обнаружился массивный ключ с биркой 112. «Это 11-й этаж», — буднично произнес работник. «Лифты позади вас. Хорошего вечера». Милар явно собирался сказать что-то в ответ надменному консьержу, но Ардан утянул напарника за плечо к лифтам. Капитан, побухтев немного, скинул руку Арда и хрустнул шеей. «Клянусь вечными ангелами, Ард, — скрипнул зубами капитан. «Такое впечатление, что пройдет еще пара десятилетий, и вторая канцелярия в глазах общественности станет сродни корпусу стражи». Арди только пожал плечами. «Это в метрополии, Милар», — не согласился он. «Чем дальше от столицы, тем вы страшнее, всеведущие и всемогущие». «Мы». «Что?» «Ты сказал «вы», — пояснил Милар. «Не вы, а, учитывая документы, мы, капрал». Последнее слово капитан произнес с легким нажимом, так что Арди не стал никак комментировать справедливую ремарку. Может, после почти года службы он все еще не причислял себя к плащам? Может, и так. В любом случае, все это лишь мысли завтрашнего дня. Рассекая потоки господ, задеть хоть край одежды которых было точно так же страшно, как оцарапать музейный экспонат, в жизни не расплатишься, они дошли до лифтов. Швейцары в такой же форме, как и консьерж, и с не менее внушительными выправками вызывали лифты и обменивались кивками с лифтерами, вся задача которых сводилась к нажатию кнопки. «Представляешь, что произойдет через полтора года, когда закончится переходный период, установленный парламентом?» Ожидая адскую коробку, шепнул Милар. Ардан сдержанно кивнул. 6 лет назад появились автоматические панели управления лифтами, что нивелировало необходимость в лифтере, который орудовал бы сложной системой рычагов и датчиков уровня подъема и спуска. Теперь достаточно было нажать на кнопку, замкнуть лейт-циркуляцию, и благодаря сложной смеси лейт-технологии и простой механики лифт самостоятельно поднимался на нужный этаж. В результате парламент, прекрасно понимая, что рано или поздно все старые лифты будут заменены на новые, принял закон, согласно которому в течение 7,5 лет от даты подписания никто не вправе увольнять лифтеров. Арди, разумеется, размышлял обо всем этом только для того, чтобы отвлечься от собственной тревоги, тошнотворным комом, душащей горло изнутри. Даже несмотря на то, что лифт в доме герцогов был вдвое габаритнее стандартного, и здесь при желании можно было разместить небольшой письменный стол, Арт все еще чувствовал, как с каждой минутой ему становится сложнее толкать воздух легкими. Сгорбившись и обеими руками обняв свой посох, он старался сосредоточиться только на дыхании. Вдох-выдох, выдох-вдох. Но стены, обитые кедром, украшенные серебряными узорами и зеркалом в золотой раме, неумолимо сжимались. Фигуры статных франтов, их не менее изысканных спутниц, истончались травяными стеблями и паутины облепляли вспотевшее лицо юноши. Так что, когда на 11-м двери открылись и выпустили напарников из цепких лап адского устройства, Ардан, как и всегда, выскочил в просторный коридор с ретивостью, достойной восхищения. Ну или пренебрежительного осуждения, которое несколько мгновений плеядой недоумевающих взглядов жгло юноше спину. Но вот двери закрылись, увозя обитателей небоскреба выше по этажам, и Милар с Ардом остались в коридоре одни. «Какого же здесь размера квартиры, Ард?» Капитан, снимая шляпу, огляделся по сторонам. Здание имело строго прямоугольную форму, так что по логике этаж должен был дробиться на 4 секции по количеству углов. Но вместо этого коридор делил пространство ровно пополам. Вооружившись ключом, ступая по тому, что вполне можно было спутать с убранством лучших частных клубов и ресторанов центрального района, Арди с Миларом дошли до нужной двери. «Соседей опрашивать будем?» — спросил Ардан, пока капитан тщательно осматривал замочную скважину. «Здесь?» — насмешливо фыркнул Милар. «Чтобы нам тут же заявили, что разговаривать будут только в присутствии семейного юриста и священника?» «Зачем священника?» «А чтобы сразу все свои грехи отмолить, Арт!» Явно довольный своей шуткой усмехнулся Милар. «С замком все в порядке, не вскрывали. Что с магией?» Ардан прикрыл глаза и доверился своим ощущениям говорящего. Здание разделено на 4 секции по 10 этажей, и каждая находится под сложной системой щитов, резюмировал Арди. В Комната генерации на техническом этаже, все по высшему разряду. Арт, я очень рад, что ты у нас теперь ходящий лей-детектор, но мне бы хотелось какой-то конкретики, — прищурился капитан Пнев. Ничего из того, что повлияло бы на нашу с тобой работу, — выдохнул Ардан. Но в случае чего я не смогу наколдовать ничего с нагрузкой выше 3 красных лучей. Щиты не позволят. И в данном нюансе заключалась одна из немаловажных причин, почему звездные маги крайне редко селились в новом городе. И не потому, что им очень хотелось колдовать у себя дома. Вовсе нет. Но сам факт осознания, что ты не можешь использовать свои звезды, доставлял немалый дискомфорт. А из-за плотной, высокотехнологичной высотной застройки все здания нового города в целях безопасности по закону были обязаны возводить подобную систему щитов. Что и сделало звездных инженеров и специалистов по щитовым чарам настолько востребованными и высокооплачиваемыми специальностями звездного спектра. «Понял», — кивнул Милар. Капитан повернул ключ в замочной скважине, дверь бесшумно провернула ухоженные петли, и напарники вошли внутрь просторной прихожей, вполне достойной, чтобы заменить кому-нибудь гостиную в старом городе. По последнему слову домашней моды, здесь утопленные в стену шкафы блестели лаком на поверхности округлых дверей. У двери, как и положено, обнаружилась урна для зонтиков, только не из алюминия, а из отделочного камня. Ворсистый коврик, призванный бороться с сезонной слякотью и грязью, действительно поменяли лишь недавно. Капитан протянул руку и щелкнул выключателем. На высоком, почти 3-метровом потолке вспыхнули лампы. «Выглядит обычно, что ли?» — немного разочарованно произнес Милар. И действительно, за исключением внушительных габаритов, пространство, открывавшееся из прихожей, которая без коридора вливалась в громадную вытянутую гостиную, ничем особым не впечатляло. Разве что окна без всяких подоконников вытягивались от потолка и до пола. «Интересно, где спрятано отопление?» — задумчиво протянул Милар, проходя внутрь. Гостиная, тянувшаяся почти на 2 десятка метров, насчитывала 16 окон, из которых открывался вид на проспект и другие небоскребы, сверкавшие в ночи просыпавшимися с неба звездами. Искусственными, неживыми и совсем не такими, каким Арди привык в Алькаде. «Ну и что мы тут должны найти?» Милар с размаху плюхнулся на широченный диван и схватил с кофейного столика газету. «А выпуск старый. Ее тут недели не было». «Не знаю, Милар», — честно ответил Ардан. «Госпожа Шприц сказала, что встретит меня в Брюсе в указанное время». «А если не встретит?» Милар отложил газету и, поднявшись, направился в сторону кухни, отгороженной от гостиной не стеной, а массивным дубовым обеденным столом. «Ничего». Арди развел руками и отошел к неприметной двери, спрятанной под теми же монохромными обоями. Потянув дверь на себя, Ардан оказался в кабинете. Письменный стол, железный, явно старенький, местами побежденный ржавчиной архив, деревянный стул на деревянных же роликах, пробковая доска с приколотыми к ней газетными вырезками, фотографиями, какими-то записками. Подойдя ближе и пробежавшись взглядом по предмету изучения госпожи Шприц, Ардан заметил, что большая часть заметок, так или иначе, имели отношение к гильдии охотников. На столе же рядом с кипой бумаг, блокнотов и множества карандашей стояла старенькая затертая фотография на плотной желтой бумаге. С нее на Арда смотрел мужчина средних лет, в котором угадывались черты лица госпожи Шприц, ее отец. Из кухни через всю гостиную донесся голос Милара. «Тогда почему мы здесь, а не в гостях у этого, как его?» Ардан, уже собираясь выходить из кабинета, запнулся взглядом об одну из этикеток на ящичке архива. Подойдя ближе, он выдвинул жестяную полку, но изнутри, кроме пыли и мелкой паутинки, на него посмотрела разве что осиротевшая пустота. Задвигая обратно, Арди застыл на мгновение, после чего отогнул прижимную скобку и вытащил этикетку. Развернув, прочитал с обратной стороны. «Господин Мак!» — гаркнул вошедший в кабинет Милар, отрывая Арда от размышлений. «До тебя, вечные ангелы, не докричишься! Нашел что-то!» «Милар, нам надо!» — начал был отвечать Арди, как резко замер. Замер и, прижав ладонь ко рту Милара, с силой ударил посохом по распределительной коробке, расположенной между архивом и окном. Серебристые искры осыпались на посох сверкающим дождем, а лампы над головой моргнули, и свет погас. Милар, подняв брови, кивнул, отодвинул ладонь Арда от своего лица. Следующим движением капитан аккуратно расстегнул кобуру и вытащил револьвер. Ардан же, прикрывая дверь так, чтобы осталась щелочка, прислушался. До его нечеловеческого нюха донесся запах, который никоим образом не мог принадлежать местным жителям. Те пахли цветочными и ягодными духами, выделанной кожей, шерстью, деньгами и роскошью, а никак не порохом и недорогим алкоголем. И самое странное, запах доносился не со стороны лифта, где смешался бы с прочими ароматами, а с лестниц, принося с собой резкое амбре, чистящей химии уборщиков. Следом за запахом, утопая в высоком ворсе ковров, глухим стуком зазвучали деревянные каблуки рабочих ботинок. К ним, судя по глубине звука и величине пауз, двигалось несколько крепких и далеко не маленьких мужчин. Милар, разумеется, ничего не слышал и не чувствовал, но капитан уже давно привык доверять Арду, когда тот вел себя подобным образом. Тем более в данный момент ноздри Арда раздулись, зрачки вытянулись длинными веретенами, а уши дергались, как у собаки. «Если материалы не здесь, то нам придется что-то придумать», — прозвучал первый, немного шероховатый, как необструганная доска, голос. «Здесь», — ответил ему второй, свистящий и хрипящий. «Так и остаются после перенесенной чахотки». «Иначе и конец. Шприц должна это понимать». «А лучше бы сразу прикончили», — произнес третий, самый мягкий и гладкий из всех. Всего по шагам Ардан насчитал пятерых, но еще двое хранили молчание. «Известная журналистка? Отличная мысль, Калиб. Просто замечательная!» — с издевкой прокомментировал доска. «Она все равно не жилец», — возразил Калиб. «Ей не дадут уйти». «Именно поэтому мы отвезем ее в предместье и бросим на какой-нибудь особенно неприятный стационарный щит», — сипло и хрипло прошипел чахотка. «Пусть потом в газетах напишут, не что таинственным образом погибла известная журналистка, а акула-пера, как и любопытная кошка, стала жертвой собственного любопытства. Вечные ангелы, почему мы вообще это обсуждаем?» Арди почувствовал на спине недоумевающий взгляд Милара, но сейчас не тот момент, чтобы вдаваться в подробности о том, как сильно влияли звездные магии и искусство Анхе друг на друга, и насколько могущественнее стал взгляд ведьмы-юноши. Без всякого лязгания и щелчков открылся замок на входной двери, явно давая понять, что неизвестные пользовались вовсе не отмычками, а ключами. Пять пар сапог вошли внутрь. Кто-то щелкнул выключателем. «Не работает». «Фонарики!» — коротко приказал чахотка, видимо, главный среди них. Зажужжали ручные, далеко не дешевые устройства, работавшие на механике и бытовых красных лей-накопителях. Слабенького напряжения вполне хватало, чтобы напитать простые лампы накаливания. «Где курьер должен был оставить материал?» — обрывисто спросил чахотка. «Журналистка сказала, что у нее в кабинете», — ответил Калиб. «Ну так чего стоишь тогда?» — хрипло рявкнул чахотка. «Иди принеси, а мы осмотримся». Кем бы ни были эти пятеро, они не звучали как простые бандиты или грабители. Скорее, как профессионалы своего дела. Какого именно? Арду с Миларом как раз предстояло это выяснить. Ардан повернулся к напарнику и помахал у того перед глазами посохом. В помещение через приоткрытую дверь проникал приглушенный свет от фонариков и уличных ламп. Для Арда более чем достаточно, а Милар вряд ли что-то видел дальше собственного локтя. Благо, капитан понял безмолвный вопрос юноши и молча несколько раз сжал и разжал кулак. Значит, до подмоги в лице Урского и Эрнсона, которых Милар уже вызвал, оставалось четверть часа. Ардан сдержанно кивнул аккуратно, чтобы не издавать лишних звуков, приставил посох к стене. Милар уже отошел назад и вбок, так, чтобы, когда дверь открылась, его не было видно. Ард же, сжавшись пружиной, ждал. Ритм его сердца выровнялся, а запахи и звуки стали четче. «Давайте, парни!» — чахотка продолжал раздавать указания. «Все тщательно проверяем, только аккуратно. Никто не должен подумать на ограбление или еще какую-то муть». Как и учил Эргар, он находился в засаде, дожидаясь, пока добыча, сама того не подозревая, попадет в уготовленный ей капкан. Шаги, наливаясь весом, звучали все ближе и ближе. Ардан, бесшумно втягивая носом в воздух, вникал во все нюансы запаха. Алкоголь, сигареты, едва уловимый, даже для чутья охотника, почти незаметный привкус травяных лекарств. Или не совсем лекарств. Мысль о том, что приближавшийся незнакомец мог быть под воздействием алхимии, пришла в голову Арда уже после того, как дверь открылась. Времени на размышления больше не осталось. Стоило дверь открыться на достаточное расстояние, как Ардан начал действовать. Первым ударом снизу вверх, согнув локоть в крюке, он вонзил кулак прямо под пах противника. Чувствуя, как на костяшках что-то с хлюпанием лопается, Ардан резко выпрямился и схватил второй рукой лицо Калиба. Накрыв одновременно нос и рот, Ардан ощутил, как сдавленный крик на грани теряемого сознания бьется о его ладонь. Втягивая чужака внутрь кабинета, Ард прямо на ходу, разжав кулак и резко подняв руку, ударил раскрытой ладонью по обнаженному горлу Калиба. Организм, уже терявший сознание от невыносимой боли, резко встрепенулся и отправил к сердцу и мозгу вспышку адреналина. Тело нисколько не тревожило, что с раздробленной трахеей и перебитым пахом Калиб в любом случае не жилец. Вопрос оставался лишь в том, что быстрее отправить незнакомца на встречу с вечными ангелами — болевой шок, отсутствие воздуха или кровь, затапливавшая набухающую кожу горла и легкие. Ардан, с силой недоступной человеку, прижимая дергающееся в конвульсиях тело к стене, заглянул в глаза Калиба. Короткий всплеск адреналина, нарушивший правила охоты, заканчивать с добычей одним ударом, нужен был лишь для этого, для краткого мгновения, в течение которого Ардан, отталкивая от себя последнюю волю утопающего, что отчаянно хватался за осыпающиеся под немеющими пальцами берега, побежал среди осколков затухающего сознания. Вспышки воспоминаний проносились мимо Арда созвездием разбитой стеклянной игрушки. Они сверкали последними секундами трепещущей в его руках жизни, смолкающей, стихающей, покрывающейся сумеречной пеленой. Такой же, какая покрывала и город, на который Калиб взирал еще совсем недавно. Взирал, сидя в автомобиле, выехавшем со склада в Тенде. А там, посреди чавкающих теней, склонив голову над порванным платьем, сидела привязанная к стулу женщина. Ардан, моргнув, вернулся в реальность и аккуратно, без всякого шума, положил тело на пол. «И как?» — совсем тихо, едва слышно спросил Милар. «Успешно?» Ардан, отойдя к архиву, принялся хлопать ящичками, выдвигая и задвигая те, попутно постукивая по стенкам. «Может быть, такой трюк выиграет им несколько секунд?» Шприц в Тензе. «Жива?» «Пока да». Милар кивнул и проверил запасные месяцы на поясе. «Там темно, как в заднице орка», — процедил капитан. «Опять дагдагу отчеты выписывать». Отодвинув полу плаща, Милар сорвал с пояса несколько миниатюрных пробирок и, зубами выдрав крышки, опрокинул содержимое внутрь. «Главное, в меня не попади». Закончив со стуком, Ардан забрал посох. Милар, чьи радужки приобрели зеленоватый оттенок, а венки вокруг глаз набухли и порозовели, показал некультурный жест. При этом его руки, даже несмотря на свободную одежду, будто налились лишним объемом, а сами движения приобрели чуждые людям быстроту и хлесткость. «Калиб!» — выкрикнул чахотка откуда-то с середины гостиной. «Ну что там?» Милар с Ардом переглянулись. «Этого берем живым», — озвучил общие мысли капитан, после чего со смешкой добавил. «Ты прикрываешь простенькими щитами, я стреляю. Кто помрет, тот потис», — закончил Ардан. Вместе напарники с посохом и револьвером наголо выпрыгнули из кабинета прямо навстречу четырем фонарикам и взведенным куркам револьверов. Судя по всему, короткий спектакль Арда никого не впечатлил. «Блядь!» — резюмировал Милар. И, как и всегда, даже самые простые планы отправились в то место орков, где очень темно.